Все страны, экспортирующие продовольствие, видят в нас лидера. Я не думаю, что кто-то из вас хочет обмануть их надежды. Такая возможность выпадает раз в жизни. Я здесь потому, что не хочу брать на себя ответственность за то, что мы упустим ее. Пусть комитет проанализирует все и примет на себя эту ношу. Так как на открытой сессии ничего не решалось, Мэгги была уверена, что у членов комитета будет время обдумать и понять, какую ношу она может скинуть с себя, если проголосует за принятие проекта. Однако Мэгги не забывала, что главным дирижером событий был Джан Паоло. Он слишком умен, чтобы закончить это заседание на той ноте, которая бы удовлетворила Мэгги. Он стушевал ее драматическое заявление с помощью выуживания у нее самых разнообразных технических данных. «Да, мистер Джан Паоло, я знаю, что сила тяжести на планете меньше, чем на Земле, а атмосферное давление выше, чем земное, на несколько процентов. Но количество кислорода то же самое». Он расспрашивал ее о непрерывном выделении газообразных веществ на холодной части планеты, о резервах внутреннего тепла. Он долго спорил с ней по поводу классификации планеты по последнему каталогу ОАО. «Бес Бес Джеминорум 8326» или «Бес Бес Джеминорум 8426», так как в ее отчете приведены оба обозначения. Видимо, машинистка сделала ошибку. Эта дискуссия длилась так долго, что даже председатель запротестовал. И затем, вполне довольный, что ему удалось усыпить половину аудитории, Джан Паоло попросил 10-минутный перерыв, после которого снова бросился в атаку. Мистер Джан Паоло. Капитан Миннингер, я уверен, что вам известно, сколько стоит запуск тахионного корабля. Во-первых, капитан Миннингер, да, сэр, знаю. Мистер Джан Паоло, вы не понимаете, что это огромные деньги. Корабль будет стоить не менее 6 биллионов долларов. Капитан Миннингер, да, сэр. Но, как заявил вице-президент на 10-й ассамблее Всемирной конференции по экзобиологии, у нас уже есть такой корабль. Он может быть использован для выполнения самых разнообразных задач. Мистер Джан Паоло. Но, как сказал вице-президент, время использования корабля расписано. И, тем не менее, вы настаиваете на отправке экспедиции на... Как называется планета? Капитан Миннингер. Сын Кунга. Хотя это еще не официальное название. Мистер Джан Паоло. Надеюсь, что нет. Но такая экспедиция означает прекращение исследования Проциона 6. А вы знаете, что по предварительным данным эта планета имеет твердое ядро и, следовательно, перспективно с точки зрения добычи урана для наших энергетических установок. Англичане запустили эту штуку. Они заверили всех, что в соответствии с существующими международными соглашениями сделают данные своих исследований Проциона доступными всем. Капитан Миннингер, да, сэр. Но вы же знаете, что добыча урана на Проционе, очистка его и доставка на Землю будет обходиться очень дорого. С этой точки зрения Бес-Бес Джеминорум гораздо более перспективно. Мистер Джан Паоло, да, капитан Миннингер, вы уже выслушали. Мы уже выслушали вашу точку зрения по этому вопросу. Такой конец был обнадеживающим. Англичане не сообщили, но и Мэгги, и Джан Паоло знали, что приборы не обнаружили информации о радиации на Проционе. Может, там и есть уран, но на глубине многих тысяч метров. Мэгги подробно ознакомилась со всеми официальными отчетами, так что теперь она была вполне удовлетворена. События двигались в нужном ей направлении. Оставалась еще проблема сенатора Ленца. Он был твердым орешком и играл большую роль и здесь, в комитете, да и в сенате тоже. С ним нужно поработать индивидуально и в частном порядке. Мэгги уже кое-что придумала. Она решила возвращаться в Хьюстон кружным путем через Денвер. Отец отвез ее в аэропорт Далласа на своем автомобиле. Впрочем, это был не его автомобиль, он принадлежал государству. Как и сам Годфри Миннингер, если хорошо подумать. Автомобиль был свидетельством его положения и необходимостью. Дважды в день служащий связывался с электронной системой автомобиля, чтобы убедиться, что автомобиль и Миннингер существуют и не похищены. «Ты прекрасно вела себя на слушании», — сказал он дочери. «Благодарю, папа, и спасибо за доклад пакистанца. Нашла в нем, что хотела?» «Да». «Ты поговоришь с лидером меньшинства?» «Уже. и... О, с ним все alright.